Дневной свет проник в подземный ход, и дюймовочка увидела мертвую ласточку. Должно быть, бедная птичка погибла от холода. Ее крылья были крепко прижаты к телу, ножки и голова спрятаны в перышки. Дюймовочке стало очень жалко ее. Она так любила этих веселых, легкокрылых птичек, ведь они целое лето пели ей чудесные песни и учили ее петь. Но крот толкнул ласточку своими короткими лапами и проворчал. Что, небось, притихло, не свистишь больше, вот то-то и есть. Да, не хотел бы я быть этакой печушкой, только умеет носиться в воздухе да щебетать. А придет зима, что им делать? Помирай, и все тут. Нет уж, моим детям не придется пропадать зимой от голода и холода. Да-да-да-да-да-да-да, сказал полевая мышь. Какой прок от этого чириканья и щебета? Песнями сыт не будешь, чириканьем зимой не согреешься. Дюймовочка молчала. Но когда крот и мышь повернулись к птице спиной, она нагнулась к ласточке, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глаза. «Может быть, это та самая ласточка, которая так чудно пела летом?» — подумала девочка. «Сколько радости принесла ты мне, милая ласточка!» А крот тем временем снова заделал дыру в потолке. Потом, подобрав гнилушку, он проводил домой старуху-мышь и дюймовочку. Ночью дюймовочке не спалось. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большой ковер и, пробравшись в подземную галерею, прикрыла им мертвую птичку. Потом она отыскала в кладовую полевую мыши теплого пуху, сухого мха и устроила для ласточки что-то вроде гнездышка, чтобы ей не так жестко и холодно было лежать на мерзлой земле. «Прощай, милая ласточка», — сказала дюймовочка, — «прощай. Спасибо тебе за то, что ты пела мне свои чудесные песни летом, когда деревья были еще зеленые, а солнышко так славно грело». И она прижалась головой к шелковистым перышкам на груди у птички. И вдруг она услышала, что в груди у ласточки что-то мерно застучало. Стук, стук. Сначала тихо, потом громче и громче. Это забилось сердце ласточки. Ласточка была не мертвая, она только окоченела от холода, а теперь согрелась и ожила. Когда дюймовочка поняла, что птица жива, она и обрадовалась, и испугалась. Еще бы не испугаться, ведь рядом с ней ласточка казалась такой огромной птицей. Но все-таки дюймовочка собралась с духом, потеплее укрыла ласточку своим плетеным ковром, а потом сбегала домой и принесла листок мяты, которым сама укрывалась вместо одеяла, и укутала им голову птицы. На следующую ночь дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птица совсем уже ожила, но была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку. «Спасибо тебе, милая крошка», — сказала больная ласточка. «Я так хорошо согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко». «Ах», — сказала дюймовочка, — «теперь так холодно. Идет снег. Останься лучше в своей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой». Всю зиму прожила ласточка в подземной галерее, а дюймовочка ухаживала за ней, кормила и поила ее. Ни кроту, ни полевой мыши она не сказала об этом ни слова, ведь оба они совсем не любили птиц. Когда настала весна и пригрело солнышко, дюймовочка открыла то окошко, которое проделал в потолке крот, и теплый солнечный луч проскользнул под землю. Ласточка простилась с девочкой, расправила крылышки, но прежде чем вылететь, спросила, не хочет ли дюймовочка выбраться вместе с ней на волю. Пусть сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес. Но дюймовочке было жалко бросить старую полевую мышь. Она знала, что старушке будет очень скучно без нее. «Нет, «Мне нельзя», — сказала она, вздыхая. «Ну что ж, прощай, прощай, милая девочка», — прощебетала ласточка. Дюймовочка долго глядела ей вслед, и слезы капали у нее из глаз. Ей тоже очень хотелось на простор, да и грустно было расставаться с ласточкой. «Тве-ведь! Тве-ведь!» — крикнула в последний раз ласточка и скрылась в зеленом лесу. А дюймовочка осталась в мышиной норе.